Глава 45. Очень неприятный дождик. «Эй-эй-эй!» — беззвучно шевеля губами, прокричал призрак, увидев их возле компьютера. Взмахнув призрачной рукой, он швырнул на стол призрачный листок бумаги и поплыл к ним, отчаянно потрясая кулаками. «Распечатывай!» — сделав страшные глаза, зашипела Диба, и Хэмми защелкал пальцами по клавишам. «Быстрей!» Как только из принтера полезла бумага, толстощекий призрак протянул руку, но Хэмми оказался проворней. Он выдернул листок и подал его Дибе. Разозленный призрак трахнул кулаком по клавиатуре с такой силой, что экран испуганно заморгал и погас. «Что вы себе позволяете?» — завопил он, беззвучно разевая рот. Но ни Диба, ни Хэмми его уже не слушали. Они бежали по коридору к выходу. Прочитать текст распечатки оказалось не так-то просто. Основной текст украшало такое количество призрачных мерцающих завитушек всевозможных шрифтов, когда-либо использовавшихся в официальных бумагах, что он казался объемным, как голограмма. Да и бумага, очевидно, имела свою сложную историю. Предыдущие ее формы, небрежно намаранные послания, смутные очертания газетных страниц, окружали листок подвижным мерцающим облаком. Но сквозь призрачные помехи текст разобрать было все-таки можно. Имя Нетвердайбла и подробности его эмиграции в Танатопию, другими словами, причину его смерти. «Нормальный документ, все читается», — сказал Хэмми, остановившись в дверях и возвращая бумагу Дибе. Она бережно сложила распечатку и аккуратно засунула в карман рюкзака. «Я же тебе говорила?» — не удержалась она от упрека. «Ладно, ладно», — примирительно пробурчал Хэмми, подталкивая ее к двери. За спиной в конце коридора уже показалась целая толпа разгневанных призраков-бюрократов. Как только Хэмми с Дибой выскочили на улицу, над крышами показалось нон-солнце. Диба не могла не залюбоваться этим странным светилом, но скоро опомнилась. Сейчас ей было не до местных красот. «Мы должны как можно скорее все рассказать Зонталамайстеру», — захлебываясь от волнения, заговорила она. «И предсказителям тоже». «Тихо, тихо, остынь немного», — попытался успокоить ее мальчик. Они шагали по улицам Фантомбурга, и он все время нервно оборачивался. «Что ты сказала? Мы? А я-то тут при чем? Это твои дела. Ты меня извини. Ты заплатила, я сделал. Удачи тебе. А я пошел. У меня своих дел по горло». «Погоди, куда же ты?» — испугалась Диба, заглядывая ему в глаза. «Так нельзя. Ты не должен. Не шути так. Тут дело серьезное. Ты же теперь сам видишь, что все это дело рук совсем не Нетвердайбла. Ты же понял, что тут что-то нечисто. Надо как можно скорее добраться до бегающего моста. Говори прямо, поможешь или нет?» «Путь не близкий», — уклончиво ответил Хэмми. «Можно подъехать и на автобусе, но...» Он пошевелил носом и несколько раз шмыгнул, как бы принюхиваясь. «Сегодня у нас какой день? Кажется, негодяйница?» «Не знаю, часто ли по негодяйницам ходит автобус?» «Погоди-ка», — сказала Диба, — «негодяйница. Ты помнишь, где мы с тобой в первый раз встретились?» «Еще бы», — ответил Хэмми. «На базаре, конечно. Я как раз сшибал себе по ларькам на завтрак». «Воровал, значит», — перевела для себя Диба. «У меня там, кажется, есть один друг, который мог бы нам помочь». «Ты опять?» «Никаких нам!» — отрезал Хэмми. «Не знаю я ваших дел и не хочу знать. Не впутывай меня!» «Но неужели тебе на все наплевать?» — спросила Диба. «Это же так важно для Нон-Лондона!» Она вдруг замолчала. Она впервые видела Хэмми таким. Он явно чем-то расстроен. «Ах, вот оно что! Дело тут вовсе не в том, что ему на все наплевать. Нет, она вспомнила, что произошло там, на рынке, в их первую встречу. Ну, конечно, ему просто обидно. Но без него ей одной не справиться. Что же делать? Она была почти в отчаянии. А Хэмми все порывался уйти, а сам оставался на месте. Почему же он не уходит? «Ага, понятно. Ну да, еще бы. Жизнь-то у него не сахар. Приходится крутиться». «Послушай», — осторожно сказала она и достала все свои оставшиеся деньги. «Видишь, это все, что у меня есть. Если поможешь, все твое. Без твоей помощи я просто не справлюсь». Голос ее пресекся. Хэми с интересом посмотрел на деньги. Он явно колебался. Потом медленно протянул руку. «Но-но!» — поспешно отдернула руку Диба. «Сначала дело. Доберемся до моста, тогда и получишь. Или, по крайней мере, до рынка. А там что-нибудь придумаем. Даю слово. Ну, пожалуйста». «Не очень мне нравится все это», — пробормотал Хэми. «Или, скорее, очень не нравится». Они уже подошли к самой границе Фантомбурга и теперь через площадку, вымощенную железнобетонными плитами, всматривались туда, где шумел рынок, где расхваливали свой товар продавцы и толпились покупатели. Когда-то давно, много лет назад, тут, должно быть, стояла стена, от которой теперь оставался лишь призрачный дубликат. Сквозь прозрачные кирпичи было все прекрасно видно. И старую, перевернутую кверху дном ванну на самом краю площадки, и бетономешалку рядом, и тележку из супермаркета. «Все будет хорошо», — попыталась успокоить мальчика Диба. «Ничего не будет хорошего», — огрызнулся Хэми. «Они же меня все ненавидят». «В общем-то, мы уже добрались. Может, тебе и не обязательно туда ходить», — неуверенно сказала Диба. «Как скажешь», — уклончиво отозвался Хэми. «Могу потерпеть еще немного. Надо же отработать остальные бабки». «Ну хорошо», — ответила Диба, глядя в сторону. «Спасибо». Она взяла его за руку и шагнула сквозь призрачную стену. И стена оказала слабое сопротивление, словно мягкий порыв ветра пошевелил волосы и тронул одежду. «И я обещаю», — прибавила Диба, — «что никому не позволю болтать про тебя всякую чепуху. Никому». В том числе и Абадею. Но не прошли они и половины расстояния, отделяющего их от рынка, как Хэмми вдруг остановился. «Подожди-ка», — сказал он, и в голосе его слышалась глубокая тревога. «Смотри!» И он показал пальцем вверх. Диба подняла голову. Действительно, на улицах как-то странно стало темнеть, причем очень быстро. «Ах, вот оно что!» Расплываясь по небу, словно чернильное пятно, на побледневший обруч нон солнца надвигалась черная туча. Вот она опустилась ниже, еще ниже, и поползла по улицам, накрывая дома по самые крыши, клубясь в переулках и приближаясь к рынку. Люди почти сразу заметили надвигающуюся опасность. Некоторые застыли на месте, растерянно глядя вверх, другие — были напуганы, но старались не показать виду. Но большинство быстро сообразили, что делать, и со всех ног пустились на утек, укрываясь в ближайших домах. «Быстро, быстро, быстро!» — приказал Хэми. «Надо срочно куда-то прятаться! Это смог!» «Слушай, а что твой зомбик?» — спросил Хэми на бегу. «Это не зомбик», — задыхаясь, ответила Диба. «Это зонтик!» «Им можно защититься? Нет? Тогда какого черта ты его с собой таскаешь?» Хэмми быстро огляделся вокруг и подбежал к канализационному колодцу посреди улицы. «Помоги! Чего стоишь?» — крикнул он, и они вдвоем принялись выковыривать люк из отверстия. Руки Хэмми двигались очень быстро. Он напряг мышцы, и вдруг пальцы его погрузились в толстый металл. «Где тут у него держит?» — бормотал он. «Есть!» — что-то щелкнуло, и крышка сдвинулась. «Давай, залезай быстро!» Диба, а вслед за ней и он, спустились по железной лестнице вниз, в сырое промозглое отверстие в земле. Хэми задвинул над собой крышку, положив под край обломок кирпича, чтобы сквозь щель можно было видеть, что творится на улице. Видно, однако, было совсем немного. То пробегут топача чьи-то ботинки, то прокатят колеса или конечности экзотического транспортного средства. Наверху становилось все темнее. Потом послышался какой-то дробный стук. Все ближе и ближе, И вот уже над головой зазвенела металлическая крышка люка, как музыкальная тарелка. Словно град пошел, только вместо градин от крышки рикошетом отскакивали какие-то твердые шарики. Вдруг возле стены какого-то дома Диба увидела женщину. Та преспокойно пережидала атаку, раскрыв свой зонтик, и, по-видимому, ей совсем не было страшно. А зонтик у нее был непростой. Он так и прыгал, так и выплясывал в ее руке, отбивая пули, посылаемые облаком смога. Всего в нескольких сантиметрах от Дибиного лица в мостовую со страшной скоростью врезались кусочки угля, металла, высекая из нее искры и разлетаясь на мелкие осколки. «Опасно», — сказал Хэми и уменьшил щель. В их норе стало совсем темно, а с улицы до ушей долетал страшный шум. Под непрерывный аккомпанемент звенящей крышки и дробного стука о мостовую снаружи доносились пронзительные крики боли и вопли о помощи. И весь этот звон, грохот, шум и крики, словно чье-то оглушительное рычание, покрывали низкие раскаты грома. — Видишь, на что он способен? — прошептал Хэми. — Такие концерты он дает каждые несколько дней. Да еще среди людей завелись сволочи. То ли предатели, то ли завербованные. Их прозвали «смомби». Так вот, они устраивают в городе пожары. В общем, война, да и только. Постепенно какофония атаки стала стихать, а потом и совсем прекратилась. Теперь слышались только стоны и крики раненых. Хэми осторожно отодвинул крышку люка, и они выбрались наружу. Базарная площадь была усеяна телами. Несколько человек лежали неподвижно, тела их были пробиты насквозь, из ран на мостовую стекала алая кровь. Торговые палатки все были искромсаны, от некоторых валил дым. На площади, на мостовой и в торговых рядах творился настоящий хаос. Всюду валялись еще не успевшие остыть куски металла и камни размером от горошины до яйца, а некоторые — из кулак. И прямо на глазах, шипя, словно растворимые таблетки, они медленно испарялись и рассеивались в воздухе. Наконец небо очистилось, смог отступил. Из укрытий и подвалов, из полупустых и заброшенных зданий стали появляться люди, успевшие спастись от страшного нападения. Торговцы шли к своим тентам и палаткам и осматривали повреждения. Нашлись и несколько счастливчиков, которым не потребовалось убегать. Они спаслись, закрывшись своими зомбиками. «Чудесно работает! Просто чудесно!» — восклицала какая-то женщина, вертя в руке свой сломанный зомбик. Спицы в нем были погнуты, так что он был похож на изуродованную лапу какого-то чудовища. Защитная поверхность его все еще дымилась. «Вы видели?» Спутником ее был мужчина, одетый в костюм из связанных вместе разноцветных ленточек. «Разумеется», — услышала Диба его любезный ответ, — «я с вами совершенно согласен». Явно щеголяя, он крутанул собственный зомбик с погнутой рукояткой. «Меня даже не задело. Удивительно, самому не пришлось ничего делать. Не правда ли это какое-то чудо? Это все благодаря таланту Герра Зонталомайстера. Его изделия подчиняются ему поистине беспрекословно». Хэми спустился на колени перед одной из жертв страшного града. Это была женщина в пышном платье, перевитом плющом. Потом поднял голову, посмотрел на Дибу и покачал головой. Кто-то уже занимался переноской раненых. Над некоторыми хлопотали чудного вида нон-лондонские врачи. Но таким, как лежащая перед ними женщина, помощь уже не требовалась. Странно было наблюдать эту толпу, эти лица. Возбужденные, словно захмелевшие, искаженные страданием, бледные и напуганные. И лица, уже не выражающие ничего, кроме отрешенности от этого мира.